И седьмой курс он завершил с высшими, как ты и мог бы ожидать, оценками по каждому сданному им предмету. Все его однокурсники ломали головы над тем, какой вид деятельности им избрать, выйдя из Хогвартса. Том Реддл был старостой, лучшим учеником, лауреатом специальной премии за заслуги перед школой, и все ожидали от него чего-то особенно блестящего. По моим сведениям, кое-кто из учителей, в их числе и профессор Слизнорт, думал, что он поступит в Министерство магии и предлагал организовать необходимые для этого встречи, познакомить его с полезными людьми. Реддл на все отвечал отказом. И следующее, что узнали о нем преподаватели, Волан-де-Морт устроился на работу в Горбин и Берг. — В Горбин и Берг? — ошеломленно переспросил Гарри. — В Горбин и Берг, — невозмутимо подтвердил Дамблдор. — Думаю, проникнув в память похлеба, ты поймешь, чем привлек его этот магазин. Но это была не первая работа, которую выбрал Волан-де-Морт. В ту пору почти никто об этом не знал. Я был одним из немногих, кому доверился тогдашний директор школы. Сначала Волан-де-Морт обратился к профессору Диппету с вопросом, нельзя ли ему остаться преподавать в Хогвартсе. Он хотел остаться здесь, но почему? С еще большим изумлением спросил Гарри. Думаю, причин было несколько. Хотя профессору Диппету он ни одной из них не назвал, ответил Дамблдор. Первое и главное состояло в том, что Волан-де-Морт привязался к школе сильнее, чем к любому живому существу. В Хогвартсе прошли его самые счастливые годы, школа была единственным местом, которое стало для него домом. Услышав это, Гарри немного смутился. Именно такие чувства и сам он питал к Хогвартсу. Во-вторых, наш замок — это оплот древней магии. Волан-де-Морт проник во множество его тайн, которые большинству выпускников нашей школы и не снились. Но он понимал, должно быть, что в замке еще остались нераскрытые тайны, кладези магии, из которых можно черпать и черпать. И, в-третьих, став преподавателем, он получил бы влияние, огромную власть над юными волшебниками и чародеями. Возможно, эту идею он почерпнул у профессора Слизнорта, с которым у него сложились наилучшие отношения и который показал ему, каким влиянием может пользоваться преподаватель. Я и на миг не поверил бы, что Волан-де-Морт собирался провести в Хогвартсе весь остаток своих дней. Думаю, однако, что он видел в школе еще и вербовочный пункт, место, в котором он сможет приступить к созданию своей армии. Но он этой работы не получил, сэр? Нет, не получил. Профессор Диппет сказал ему, что 18. Возраст для учителя слишком незрелый. Но предложил спустя несколько лет снова подать такое ходатайство, если у Реддла еще сохранится желание преподавать. — А как отнеслись к этому вы, сэр? — поколебавшись, спросил Гарри. — С огромной тревогой, — ответил Дамблдор. — Я отсоветовал Армандо брать его в преподаватели. Я не стал приводить доводы, о которых рассказал тебе, поскольку профессор Диппет очень любил Волан-де-Морта и не сомневался в его честности. Просто я не хотел, чтобы лорд Волан-де-Морт вернулся в нашу школу, да еще и на пост, который дал бы ему власть. — А какое место он хотел получить, сэр? Какой предмет преподавать? Ответ почему-то стал ясным Гарри еще до того, как Дамблдор дал его. — Защиту от темных искусств. В то время ее преподавала престарелая дама, профессор Галатея Вилкост, проработавшая в Хогвартсе почти 50 лет. Итак, Волан-де-Морт поступил в Горбин и Берг. И все обожавшие его преподаватели твердили в один голос, что это бессмысленное расточительство, что такому блестящему молодому волшебнику не место в какой-то там лавке. Впрочем, Волан-де-Морт не был простым продавцом. Вежливый, красивый, умный. Он получил вскоре особую работу, из тех, что могут найтись только в таком заведении, как Горбин и Берг. Этот магазин, как тебе известно, специализируется на продаже вещей, обладающих свойствами необычайными и мощными. Волан-де-Морта посылали к людям, которых нужно было уговорить расстаться с тем или иным сокровищем, уступить их владельцам магазина для последующей продажи. И, по всем свидетельствам, он вел такие переговоры на редкость хорошо. — Не сомневаюсь, — сказал, не сумев сдержаться, Гарри. — Вот именно. — слабо улыбнувшись, откликнулся Дамблдор. — А теперь пора послушать домового эльфа Похлёбу, состоявшую в прислугах у очень старой и очень богатой волшебницы по имени Хепзиба Смит. Дамблдор взмахнул волшебной палочкой, заставив пробку вылететь из флакона, и перелил бурлящую память в омут, одновременно сказав: «Сначала ты, Гарри». Гарри встал и в который раз склонился над зыблящимся серебристым содержимым каменной чаши, коснувшись лицом его поверхности. Он провалился в темную пустоту и скоро очутился в какой-то гостиной, прямо перед необъятно толстой старой дамой в замысловатом рыжем парике и поблескивающем розовом одеянии, которое придавало ей сходство с подтаявшим тортом мороженым. Дама разглядывала себя в маленьком усыпанном самоцветами зеркальце, нанося большой пуховкой румяна на свои и без того уже алые щеки, а самая крошечная и дряхлая из когда-либо виденных Гарри эльфов-домовиков зашнуровывала на ее мясистых ногах тесноватые атласные домашние туфли. — Поторопись, Похлёба! — повелительно прикрикнула Хепзиба. — Этот юноша сказал, что придет в 4. Осталось всего несколько минут, а он никогда еще не опаздывал. Похлёба распрямилась. Дама отложила пуховку. Макушка эльфа едва доставала до подушек кресла, в котором восседала Хепзиба. Сухая точно бумага кожа старой служанки свисала с ее костей вместе с чистой холстиной, задрапированной на манер тоги. — Как я выгляжу? — поинтересовалась Хепзиба, поворачивая голову так и этак, чтобы под разными углами полюбоваться своим отражением в зеркале. — Прелестно, мадам! — пропищала Похлёба. Гарри оставалось только предположить, что обязанность врать сквозь стиснутые зубы, отвечая на этот вопрос, обозначена в контракте Похлёбы. На его взгляд, ничего прелестного в Хепзибе не наблюдалось.